В городе, впрочем, одна семья Гамельн. И так в семействе Гамельнском местоимение «я» нет, не один. Все вместе. За исключением веских благ «я» означает «всяк». Славное слово, и есть в нем прок. «Всяк» так и льнет шубейкой. Автор уже этих скромных строк «озолоти, убей хоть». Только одна в нем, зато моя, буква понятна. «Я». Необоримая, так алмаз жив в черноте пожара. Неповторимая, что есть «ас», что не бывает парой. На языке невозвратных рас «ас» означает «раз». Азры. В городе Гамельне лишь азы. Впрочем, язык прикусим. Страшное слово, страшней грозы. В полночь гостей загусим. Я в пожирающем большинстве «я» означает «все». Как у соседей, как у людей. Не мое дело, все так. Автор уж ясновидцу лжей. Оку из самых светлых. Только одна в нем, прошу понять, буква доступна. Ять. Я, нагруженная по края, яблонь, снимай, не снимешь. В Гамельне ж местоименье «я» — «мы». Лишь тогда ни мнимость, ни глухонемость, ни пень, ни тын. Ни глухонемость, ни пень, ни тын. С буквы когда «воршин». Право гигантов. За музыканта? Это пикантно, это пикантно. Время пропало, место — пространство. За зубоскала. За голодранца, без будущего, за дудочника. В доме гнусь, в лавке долг, черный гусь, белый волк. С крыши душ, в спальне штрант. Кто ваш муж? Музыкант. Рук вместо платы, плеск вместо мяса. За звездохвата, за лоботряса. В грезы да в планы первенца кутай. За великана, за лилипута. За опусника, за фокусника. Вечный иск, все в ломбард. Крысий писк, квин да кварт. Деток кладь. Гельт ист сант. Кто ваш зять? Музыкант. Дудка. Для этого нужен дых дюжий. Весь день дудишь-то. Незатруднительно в молодых летах. А что с одышкой? Не пригодишься и нужники чистить. В слепцы с жестянкой, а не оплатные должники. Все они музыканты. Рацгеры белым полнятся гневом. Первую в целом городе деву. Первому — браво, встречному — ново. За крысодава, за крысолова. Без сахарника, за каторжника. Общий ров, гроб в обрез. Ни венков, ни словес. Помер — прей, ундекант. Кто был сей? Музыкант. Самущины в сумятице, глазки обычно в маслице, губки обычно бантиком, Рацгера от романтики. В городе Гамельне вечных благ нет, хоть земных и густо. Гения с Гамельном тот же брак, что соловья с капустой. К розе приписана соловью страсть. Изменив пенатом, над соловьем моим слезы лью, а соловей женатый. Гения с Гамельным, где же такт, вкус ни в родстве, ни в тоне? Невразумительней есть ли факт, чем соловей в законе? Брак — это за борт, занесть, залечь, закись, тюфяк, свинина. Не небожителя слышу речь, други, а мещанина. Сам в бургомистрово рад бы влезть туфли, так я предместье. Но небожителю что за честь звать бургомистра тестем? Многозначителен, так красив, высокосерд, так знатен. Миродержателя сыном быв, стать бургомистра зятем? Кухонку, куколку, кольчика только-то. Что не для лириков гименей, вам и ребенок скажет. Остепенившийся соловей — недопустимый казус. Коль небожители в царстве тел ни лоскутка на дыры, вам, ибо правильный был раздел благ при начале мира, нам только видимый, вам же весь прочь, где несть болезни. Коль божество в мясники не лезь, как в божества не лезем. Вам миродерствовать, нам родить. Здесь близнецы, там тройня. Но музыканту счастливым быть попросту непристойно. Так предоставьте же сладкий кус обыкновенным смертным. Ваша амброзия слаще уст женских и чище нектар. Иерофанты в грязи колес, боги в чаду блудилищ. Плачьте и бдите, чтоб нам спалось, мрите, чтоб мы плодились. А бургомистрову дочку план дольней другим заменим. Впрочем, в подобных делах профан и ожидаю мнения следующих. Поразрумянился весь совет, лбищи понапружили. В Гамельне собственных мыслей нет, только одни чужие. Не мудрено, на земле живут, не в облаках витают. Да и чужих не сказать, что пуд, только одна, и та ведь авторская. Шепоток вдоль стен, что бы ему взамен? Что-нибудь нужное, удочку, дюжину недорогих носков, туфельку для часов, что-нибудь на стену, краскую масляной кайзера на коне. Дело ведь не в цене. Нотную папочку, тросточку, на плечи что-нибудь из тряпья, кисточку для бритья, так себе чуточку, штучно, посуточно. Не при дворе ж, в глуши, главное, от души. Самую капельку, крохотку, крапинку, кап на лицо, сюртук, я б предложил утюг, прочно и дешево. Главное, пошибом взять для подобных бар жест наилучший дар. Прочее дорого, дешево, здорово, без роковых затрат, в дельности аттестат. Деньги безвкусица, каперцы, устрицы, ни диабет, ни фрит. Гений мечтами сыт. Доброе мнение, вот оно, гению плата, кошель похвал. Смертный дороже б взял, стало быть, аттестационный лист. Ратцгер от романтизма. Эврика, в руки бейте, коль по призванию он флейтист, значит, футляр на флейту. Раты в плеск, геры в хлоп, ну и мозг, ну и лоб. Гебен фрист, лейбхайст цпар, раз флейтист, так футляр. Слажено, сложено, замшевый, кожаный. Для музыкальных душ также приятен плюш. Стало быть, плюшевый Ратцгеры кушанье стынет. Коль нежность, цель, так же нежна фланель. Главное умысел, в траты не сунувшись, чтоб от души к душе, так, из папье-маше. Кабы малейший какой в душе прок был, у всех была бы. А в переводе папье-маше жеваная бумага. Хоть не корова, а нажую. Боги, арты замажем. Так же, как критика соловью, жвачкой, притом бумажной. Чистый, без примеси. Принято, принято. Хлопковый, рисовый. Браво, подписано. Бургомистр. Не проскочил в зитья, но человека чтя, и в музыканте Ратцгер встаньте. Девы, монет не тратящий, постановление ратуши. Гамель не в царстве душ. Раз музыкант не муж, раз музыкант не зять, в названной отказать девушке в царстве цен и предложить взамен нечто из царства чар. На инструмент футляр жвачно-бумажный, ибо не важно, что. Вещество лишь знак, Гёте, а важно, как. Тих, как мех, тих, как лев. Губы в смех, брови в гнев, выше звезд, выше слов, во весь рост крысолов. Раз музыкант, так мод, дудки не бережет, дудочник, треснет, свистнет, чехолоненавистник, он и футляра кол. Раз музыкант, так гол, чист, для чего красе, щит, гнойники скрывают, кто со всего и все в мире чехлы срывает. Нехороша так пнуть, чтоб просияла суть. Не в уши са вслух вам протрубят к обедне, в день, когда сбросит дух тело чехол последний, в день, когда станут льды в душу и без трубы. Не в инструменте, в нас звук, разбивайте дудки, зорче всего без глаз видящий, самый гудкий благодарный зал, грудь никогда не мал, не соловью беречь горло, три капли на ночь, что до футляра в печь, или наденьте на нос, Ратцгеры, долг и мзду, дочь бургомистра, жду. За шушукали шушушук, за каких-нибудь 10 штук, жалких, Благо бы крыс, мышей, не видать, как своих ушей. Грета, Грета, попалась в сеть, лучше уши свои узреть, нежели душу. Камыш, шурши, не видать, как своей души.